Глава 14. А вот это не по плану. Каротель. «Нам конец!» Прижимая руки ко рту, в ужасе шепчу я. Мимо как раз проносят распухшую княжну, которая продолжает причитать и костерить всех крылатых на свете. Ехидная сторона меня хочет сделать ей замечание, что к крылатым вообще-то относятся и драконы, но я вовремя затыкаюсь. Лучше сейчас вообще не отсвечивать и надеяться, что Шуш додумался использовать свой дар невидимости. Хотя чего надеяться? Рейф вон его опять поймал. Поднимаю взгляд на сцену, где Гриас общается с принцем. Судя по всему, Арм тоже заметил Шушарика, а значит, вопросов мне точно не избежать. «Но я ведь ничего не делала!» «Как ты ее, а?» Рядом веселится Лири. «Это не я!» Разворачиваюсь к подруге. Он в последнее время своевольничает. «Это все брачный период!» Сознанием дела проговаривает Мигиль. «Хочешь, я его приструню? Моего дара должно хватить!» «Да что вы к нему все лезете?» Огрызаюсь я. «Нормальный он у меня!» «Нормальный, ненормальный, а княжну он знатно уделал», — хмыкает Ильке. «Теперь эффект от представления смазан, и у нас есть шанс поразить драконов». «Цель не в этом», — проговаривает до сих пор молчавшая Мира. «Мы не удивить или развлечь их должны, а познакомить с культурой. Драконы не взаимодействовали с нами почти 100 лет». Надо показать им, что за это время мы изменились. И что ты придумала? В ожидании ее плана мы скучиваемся вокруг принцессы. Краем глаза замечаю, как принц с Рейвом спрыгивают со сцены и идут в нашу сторону. Для начала переоденемся в традиционную одежду. Мира тоже замечает приближающихся драконов и принимается чистить. Затем ты, она кивает на Лири. «Споешь балладу о лесной деве. Остальные помогают мне плести историю. Используйте ваши дары, дополняя картинку, которую я буду проецировать. И не забывайте пританцовывать. Я не уверена, что смогу долго рисовать иллюзию, поэтому без танца никуда». «Какой-то не очень надежный план», — со скепсисом заявляет Ильке, оглядывая ряды драконов. «Мне кажется...» После голых плясок оборотней наша баллада их не впечатлит. «Мы тут не за этим», — цедит Мира, смотря на Ирту из-под лобья. «Какие-то проблемы?» За моей спиной раздается бархатистый голос, от которого парад мурашек пробегает вдоль позвоночника, приподнимая волоски и заставляя меня подпрыгнуть. «Тише, это всего лишь мы». Рейф ловит меня за локоть и незаметно перекладывает Шуша в карман моего кителя. «Спасибо», — шепчу я, заливаясь краской и тут же злясь на себя. «Да сколько можно? Он просто мне помог, а я уже растекаюсь сладкой патокой». «Шушуть!» Пока Янна тянет мотылек, забираясь в карман поглубже. «Дома поговорим». Вымещаю на нем раздражение, хоть это и неправильно. Но надо же мне эмоции хоть как-то выплеснуть. «Нужна помощь?» — тем временем спрашивает Арм. Пробегает взглядом по нашей растерянной группе и останавливается на Мире. «По вам не скажешь, что вы готовы. Если хотите, все отменим. Я думаю, оборотни не будут против». За его спиной бедный Видогор принимается за разбор сцены, в то время как остальные двуликие взбудораженно обсуждают произошедшее с княжной. «Все в порядке». Мира с вызовом вскидывает подбородок. «Мы почти готовы». «Мира!» — шепотом зовет ее Лири. «У нас музыки нет». Принцесса в момент бледнеет и с усилием прикрывает глаза. «Мне так жалко ее, что даже в сердце щемит». Мира изо всех сил пытается не подвести отца и выполнить возложенную на нее миссию, что может просто выгореть от такой нагрузки. «Это не проблема», — сверкнув улыбкой, отвечает Арм. «Гор, можно воспользоваться вашей сценой? Нам музыка нужна». Блондинистый оборотень в первый момент замирает, явно не веря, что принц обращается именно к нему. А потом понуро разводит руками. «Пелагея в приступе своего аллергического безумия снесла мне транслирующие устройства. В живых остались только барабаны». «Нам нужны!» — тут же выкрикивает Лири. «Отлично!» — кричит в ответ Гор. Он с видимым облегчением забирает из основания сцены несколько перепончатых артефактов и направляется к нам. «А какие вам еще нужны инструменты?» — интересуется Рейв. Он все так же стоит за моей спиной и меня буквально прошивает невидимыми потоками этой близости. Ловлю себя на желании прижаться к нему или чтобы он обнял меня. Почему-то кажется, что это будет так правильно. «А-а-а, бежать надо из этой проклятой Иларии!» «Волынка, дудка или флейта? Ебузука. Думаю, будет достаточно», — перечисляет Лири. «А я глаза закатываю. Но откуда драконам знать о наших традиционных инструментах?» «Клео!» — зычно зовет Арм, и тут же будто из воздуха рядом оказывается Битье. «У нас кто-нибудь играет на... альвийских инструментах?» «Конечно!» — азартно сверкнув глазами, произносит та. «У нас же есть музыкальный кружок, Арм!» «Зови всех! Альвам нужна помощь!» Принц подмигивает Мире, отчего та заметно расслабляется. «Благодарю за участие», — скромно произносит она. «Для меня это честь». Арм, склонившись, целует принцессе руку. «Еще что-нибудь?» «Нет, дальше мы справимся сами». Дракон прихватывает Рейва, и с его уходом мне чего-то становится холодно. «И, о ужас! Одиноко!» Оборачиваюсь и встречаюсь с глазами обернувшегося Гриаза. И неведомый меня забери, если в них не отражаются мои же эмоции. «Кара!» — на повышенных тонах зовет меня Мира. «Ты мне нужна!» «А сцена?» — встревает Гор. «Что сцена? Она нужна!» Переглядываемся с подругами, и Мира категорично машет головой. «Нет. У нас свое представление. Сцена только мешать будет». Оборотень отбегает и при помощи драконов принимается быстро разбирать монументальное сооружение. Сородичи продолжают упорно игнорировать Гора. И это кажется мне странным. «Переодеваемся», — тем временем проговаривает Мира и, хлопнув в ладоши, разливает вокруг световую иллюзию. «Теперь не драконы, ни оборотни, ни даже наши парни не видят нас». В полном молчании мы сосредоточенно меняем студенческую форму на длинные, сделанные из тончайшего шелка и кружева платья. Открытые плечи, облегающий лиф и ниспадающие рукава добавляют нам грациозности. Разрезы на расклешенных юбках будоражат фантазию, но и оставляют загадку. Пока мы ждем музыкантов, я собираю одежду и складываю на ближайшем обломке колонны. Взгляд сам собой возвращается к Светочу и Ларии. Я до сих пор под впечатлением от того шага, который сделали драконы. Подпустили нас к своему магическому сердцу. Кусочку, но все же. Будь в нашей делегации или среди оборотней тот, кто захочет нанести вред, ему даже стараться не придется. Вот он, Светоч сверкает как на ладони и испускает такой поток живительной силы, что все внутри меня хочет петь и ликовать. Я словно на солнце греюсь. «Кара, да что с тобой?» До меня доносится раздраженный голос Миры. «Мы начинаем уже!» Оборачиваюсь и понимаю, что все действительно ждут только меня. Позади наших ребят стоят драконы, в руках которых я обнаруживаю нужные нам инструменты. Похоже, удача действительно на нашей стороне. «Ребята, я понимаю, мы ничего не готовили, и это будет чистая импровизация». Мира выступает вперед и обращается к остальным. «Слушайте музыку, ловите настроение. Следите за тем, что я буду показывать, и вплетайте свою магию. Оборотни полагаются на артефакты, а мы — дети самой магии, ее разных проявлений. Так давайте покажем драконам, как это красиво». Смотрю на то, как загораются глаза ребят, и невольно горжусь подругой. Ей удалось вселить в них уверенность, и это не может не воодушевлять. «Мы готовы», — кивает Мира вернувшемуся Алдерту, на что тот учтиво кланяется. Ректор выходит в центр очищенной площадки и поднимает руки, привлекая внимание и утихомиривая разговоры на рядах. «А теперь наши дорогие гости из королевства Алерат. Когда-то между нами произошли недопонимания, приведшие к тяжелой и затяжной войне. Но я верю, сегодня, прямо сейчас, мы пишем новую историю. Ту, в которой драконы и альвы будут жить в добрососедстве, помогая и заботясь друг о друге». Слова Фрёиста попадают в самое сердце, задевают какие-то неведомые струны в душе, отчего мне действительно хочется, чтобы все получилось. Нахожу Рейва и неожиданно для себя улыбаюсь ему. Так, будто он мне давний друг. Будто я готова ему доверять. И получаю ответную улыбку, от которой меня пробирает дрожью, приятной, будоражащей. Кончики пальцев покалывает от пробудившейся магии. И как хорошо, что сейчас мне есть куда ее приложить. Не хотелось бы растить очередную розу, теперь уже в самом сердце Академии. Мира делает шаг вперед, и вместе с тем вступают волынка и варган. Барабан и флейты начинают играть в тот момент, когда Лири запевает глубоким, гипнотизирующим голосом. Ритм, еще более завораживающий, чем у оборотней, подхватывает меня. Я пускаюсь в пляс вместе со стоящей рядом Мигиль. Мы вырисовываем восьмерки, меняемся с танцующими рядом сокурсниками и тянем руки вверх, туда, где Мира, выпустив свою силу, рисует невероятную картину. Лес, залитый солнцем, сменяется темной чащей. Среди деревьев движется мужчина, чьи прозрачные крылья раскрывают в нем дракона. За ним крадутся призрачные животные, призванные нашими охотниками. А золотисто-зеленое свечение от альф-матери вплетает в картину Миры неведомые растения. Голос Лири плывет над этим, то возвышаясь, то достигая пробирающих до мурашек глубин. В какой-то момент я ловлю себя на том, что и я, и все вокруг погружаются в какое-то подобие транса, а рисунок Миры отчего-то начинает растворяться. Бросаю встревоженный взгляд на принцессу. Взмокшая и бледная, Мира продолжает плести узор из света, что льется сквозь проломанный купол. События на картине уже дошли до дома лесной девы, в который пришел потерянный дракон, но, судя по состоянию принцессы, она не успеет показать конец, в котором Альва находит любовь и счастье в руках ночного гостя. Быстро меняюсь с танцующей рядом Лиарой, прячусь за могучую спину Ильке и отпускаю родную мне магию. Она тонкими золотыми лучами касается рук Миры, подпитывая подругу и придавая ее картине яркости и свечения. Я уже готова возликовать от того, что мне получилось совершенно незаметно использовать свой дар, как что-то в зале неуловимо меняется. Светоч, к которому я сейчас стою лицом, гаснет. Медленно, но неотвратимо его сияние тускнеет, а сила, которую я чувствовала всей душой, истончается и как будто меняет свой вкус. Словно гниль потекла по внутренним каналам. Испугавшись, я испускаю в сторону осколка импульс магии, самой жизни, которую и дарует эта божественная реликвия передо мной. Мне удается невероятное. Вспыхнув, светоч снова испускает ровное сияние, а его магия заботливым коконом окутывает всех присутствующих. Песня, что лилась над нами, практически сразу замолкает, как и музыка. И я понимаю, почему. Сейчас абсолютно все понимают, что с осколком произошло нечто страшное. Но самое ужасное — все узнали, кто я. Окаменев телом, я медленно разворачиваюсь к рядам, ожидая увидеть хищные лица. Ни один дракон не устоит от соблазна поработить альву жизни. Но, к моему удивлению, меня встречают овации. Весь грот поднимается на ноги и рукоплещет нашей делегации. В шоке перевожу взгляд на ребят и вижу на их лицах восторженные улыбки. Все, абсолютно все потрясены нашим выступлением. А Алдерт, видимо, на эмоциях, от души обнимает стоящую рядом Ривейлу. Я не понимаю, что произошло. Не понимаю, как они не заметили проявление моей силы. И главное, почему никто не обратил внимания на проблему со светочем. Мое недоумение длится ровно до тех пор, пока я не натыкаюсь на Рейва. Из его носа тонкой струйкой течет кровь. Но сам дракон смотрит только на меня. Смотрит пристально и тяжело, многообещающе. Он единственный понял, что произошло. «Ой-ой! Кара!» — окликает меня Мира. Ее глаза сияют, как два маленьких солнца, а исходящая от нее сила бьет волной радости и счастья, так же, как от ее отца. «У нас все получилось!» «Прекрасное представление!» — вторит ей Алдерт и, подойдя ближе, оборачивается ко всем. «А теперь предлагаю подняться в парадный зал и угоститься праздничным ужином. Мне кажется, после таких трудов мы просто обязаны накормить наших гостей». Фрюист говорит что-то еще, но я вижу только Гриаза. Вместе с Армом он надвигается на меня неотвратимой расплатой за использованную силу. «Кара, ты идешь?» Лири оборачивается ко мне, глаза ее странно светятся, будто она прямо сейчас использует свой дар. «Она придет позже». Глухо, но угрожающе роняет Рейв, отводя меня в сторону. «Ты что делаешь?» Возмущаюсь я. «Девочки!» Но к моему ужасу подруги словно забывают о моем существовании, как и Ильке, который покидает грот одним из первых. Что происходит? Гряз чуть ли не волоком оттаскивает меня вглубь грота, подальше от входа, поближе к осколку. Тот испускает ровный теплый свет, будто и не случалось с ним ничего. Но светоч сейчас волнует меня меньше всего. Впервые я чувствую от Рейва настоящую угрозу. «Отпусти!» Скидываю голову, с гневом глядя на дракона. «Ты не имеешь права меня трогать!» С рук снова срывается золотистое сияние. Тонкой нитью оно проникает в тело Гриаза, заставляя его с шумом вдохнуть. Но в отличие от произошедшего в Инсектарии, на этот раз вокруг нас не закручивается воронка силы. «Что ты сделала, маленькая Альва?» В глазах Гриаза мелькают пурпурные искры, а на лице застывает ошарашенное выражение. Он трет грудь под парадным кителем, а я неосознанно делаю шаг назад. Потому что сама не знаю, как так получилось, почему моя магия выходит из-под контроля каждый раз, когда я оказываюсь так близко к Рейву, выдает меня с головой. Да еще и кому? Дракону, самому страшному врагу нашего народа. Они же реагируют на нас, как шушарики на радужный нектар. Глядя в хищно сузившиеся глаза Рейва, на то, как опасно раздуваются его ноздри, я вспоминаю слова бабушки Вереми. «Раз дашь дракону себя попробовать, век не отвяжешься. Нет никого упоротей дракона, вкусившего альву». На мое робкое возражение, что дракон должно быть упрямый, бабушка всегда уверенно поправляла «упоротый». И вот сейчас я прекрасно понимаю, о чем говорила бабуля. Передо мной такой и стоял «драконус упоротус». Похоже, спасая Светоч, я случайно коснулась Рейва нитью. Всего одно касание. А этот чешуекрыл уже от удовольствия глаза зажмурил. И главное, понял, кто я есть. Не мог не понять, учитывая опыт наших прошлых встреч. И вот что теперь делать? Только как-то изворачиваться. А что я сделала? Невинно хлопая глазами, я продолжаю пятиться, пока не упираюсь в колонну, возвышающуюся у самого осколка. Мне, конечно, удалось снова зажечь его, но хранители Академии не дураки. И совсем скоро кто-то из них поймет, что с их древней реликвией что-то не так. Кстати, а что именно? Как ты зажгла осколок? Рейвард наступает на меня. В его глазах хищным огнем горят азарт и предвкушение. Только альвы жизни способны на это. Альвы жизни — сказка для юных драконят, такая же, как существование аметистовых драконов. С ухмылкой отвечаю я. Давлю панику, скрывая ее под бравадой. Хотя чувствую, что вот-вот или разревусь, или в драку полезу. Но дракон и в этот раз заставляет меня растеряться. «Да?» — тянет Рейв с бархатной хрипотцой. Неожиданно для себя ощущаю сладкую дрожь в коленях, которая усиливается с каждым его шагом ко мне. Я замираю испуганной птичкой, когда Гриас нависает надо мной. Упершись локтем в колонну, он смотрит на меня глазами, в которых разрастается лиловое пламя. И впервые в своей жизни чувствую настоящий отклик внутри себя. Впервые в жизни мое тело весьма однозначно реагирует на близость, а магия рвется наружу, чтобы снова коснуться его. Никогда раньше моя сила не звучала в унисон с чувствами. И это пугает. Но и заставляет желать большего. Похоже, не только драконы влипают в альф. Похоже, мы и сами не прочь плениться. Знаешь, в чем главная загвоздка? Рейв склоняется ко мне и даже тянет ладонь к моему лицу, но резко отводит ее, словно боится обжечься. Его дыхание опаляет мои губы, заставляет сердце учащенно биться. «В чем?» Отчего-то сиплым голосом спрашиваю я. «Я и есть аметистовый дракон». С откровенным превосходством во взгляде заявляет Рейв. И это объясняет странное поведение остальных. Гриас просто внушил им нужные эмоции и необходимость поскорее уйти. «И теперь мы возвращаемся к моему вопросу. Как ты зажгла осколок? Или это ты его и похитила?» Опешив от признания, я не сразу понимаю суть последних слов. «О какой краже он говорит? Светоч же на месте!» Осознание нелепости обвинения наполняет меня праведным гневом. «О чем ты вообще?» Складываю руки на груди, инстинктивно пытаясь закрыться от пугающего меня дракона. Да и только сейчас понимаю, что традиционное платье слишком откровенно. Мне хочется снова надеть форму, чтобы спрятаться в ней, как в броне, доспехах безликости и общего равенства. Об этом. Рейв все же касается меня, но не так, как этого бы хотелось. Он хватает меня за запястье и снова тащит, теперь уже к самому светочу. Мы останавливаемся у боковых отростков кристалла. Эту сторону осколка не видно со сцены, И я не совсем понимаю, на что сейчас указывает Рейв. Вот. Дракон кивает на основание светоча. Видишь? Да что я должна видеть? Вырываю руку и в возмущении поднимаю взгляд на Рейва. Не туда смотришь. С ухмылкой отвечает Гриас. Удели внимание осколку. Ничего странного не замечаешь. Я сегодня первый раз вашу реликвию увидела. Мне тут все странно. Хорошо, выдыхает Рейв, но на его лице читается подозрение. Он будто не верит моим словам. Один из отростков похищен, отломан, если быть точным. И именно это привело к угасанию осколка. К отравлению. Шепотом поправляю я, теперь уже замечая аномалию, о которой говорит Рейв. Действительно, от кристалла кто-то совершенно варварски оторвал кусок. Не знаю, какого размера, но вряд ли больше ладони, судя по соседним отросткам. Отравлению? Дракон вскидывает бровь, опять надвигаясь на меня. Понимая, что ляпнула лишнего, лихорадочно соображаю, как отвлечь внимание Рейва, и вспоминаю совет бабули. Лучшая защита — это нападение. Особенно хорошо работает с драконами, которые при своем снобизме слишком самоуверены. «А может, это ты сделал, а? Аметистовый чешуекрыл, а?» Силой тычу пальцем в его грудь и выплескиваю на него все мое негодование. «Мне-то какой резон красть вашу реликвию? Чтобы в этом обвинили нашу делегацию и тем самым развязали войну? А может, меня накрывает озарением? А ведь это действительно мог сделать, если не ты, то кто-то из вашей братьи». «Что? О чем ты?» Опешив от такого поворота, Рейвард даже отступает, дав мне возможность вздохнуть полной грудью. «Точно!» Я щелкаю пальцами, а сама незаметно продвигаюсь на выход из церемониального зала. Это чтобы развязать новую войну и снова начать пленять Альф. Я так и знала. Драконам доверять нельзя. Так и скажу тьюторам. Разворачиваюсь и под крик «Стой, полоумная! Все не так!» Бегу на выход из грота. По пути хватаю форму вместе с жалобно шушукнувшим Шушем. Но мне сейчас не до его комфорта. В голове единственной мыслью бьется желание связаться с мамой и попросить выслать родовой оберег от драконьей привязки. Теперь я понимаю, зачем он нужен. Чует мое сердце этот упоротый, как говорит бабушка, от меня просто так не отстанет. А ну стой! Дракон оказывается быстрее. Я успеваю подняться на первый этаж в лестничный холл, как меня нагоняет Рейв. Хватает меня за локоть и, приложив лопатками к стене, заставляет замереть на месте. Вокруг ни души, а потому помощи ждать неоткуда. Я никого не хочу обвинить. Я хочу разобраться в произошедшем. В глазах Рейва ни капли иронии или снисходительности. Он серьезен, как никогда, и это передается и мне. Аналогично. Киваю в ответ. Но я действительно не виновата. Почувствовала, что сияние светоча в один момент стало другим. Понимаешь? Будто гнилью от него повеяло. Демоническое отравление? Рейв вскидывает брови. Что? Вы не проходили такое понятие? Снова удивляется Гриас. Нет. Машу головой, судорожно перебирая в памяти лекции по магическим источникам. У нас такого не случалось. Что это? Неважно. Рейв качает головой, отталкивается от стены и отходит от меня. Мы с Армом сами разберемся. Это еще почему? Негодую я. Дело и меня касается. Он что, решил оставить меня за бортом? Кара, побойся всеединого. Тебя к таким вопросам и близко подпускать нельзя. Рейв разворачивается, и в его глазах снова появляется это бесящее выражение снисходительности. Ты Шуша своего проконтролировать не можешь. А тут дело гораздо серьезнее. Завозившись, из кармана прижатого к груди кителя выглядывает Шуш. И что-то очень обиженно выговаривает насмешливо глядящему на нас Рейву. И это еще больше выводит из себя. «Да спорим, я быстрее тебя выясню, кто это натворил!» Выпаливаю я, окончательно разозлившись. Гряз всего на секунду замолкает и смотрит на меня недоуменно восхищенно. А потом начинает смеяться. Искренне и так чувственно, что злость внутри меня переплавляется в смущение. «Чего?» «А давай!» Отсмеявшись, соглашается Рейв. «Что давай?» «Не понимаю я, завороженная тем, как искрятся сейчас глаза дракона. Заключим пари. Ты ведь так это дело любишь!» Рейв хищно улыбается. «Выигрываю я, и ты больше ни с кем никогда не споришь. Только со мной. Понятно?» «Что?» Опешив, я отшатываюсь, прекрасно понимая, что именно прячется под этим условием. «Он что, хочет, чтобы в случае моего проигрыша я все время была рядом? Это он так привязку вуалирует?» Негодование новой волной накатывает на меня, отчего я почти выкрикиваю: «А ты тогда станешь моим драконом на побегушках!» И тут же прикусываю язык. Я должна бежать от этих чешуекрылов, а не в слуги их брать. Остается надеяться, что Рейв на такое условие никогда в жизни не согласится. Драконы — существа гордые, в добровольное рабство не пойдут. «Согласен». Не дав мне опомниться, произносит Гряз и с интересом смотрит на меня. «И подстрижешься». В отчаянии добавляю я, надеясь сбить с него спесь. «Как пожелает госпожа!» Рейв откровенно ржет. «Да чтоб тебя шушарики закусали!» «Если выиграешь, любое желание исполню!» Поддевает меня Гряз. «Хоть голым в рой залезу!» И ведь понимаю, что он ловко манипулирует моими эмоциями, слабостями, и ничего поделать не могу. Ведусь! А ведь даже Ильке такое никогда не удавалось. А теперь серьезно. Рейв резко прекращает смеяться. Есть одно общее условие для спора. Какое? Хмурюсь я. Никому не говорим о случившемся. Ты же Арму собрался докладывать. Я скептически кривлю губы. Он мой друг. Рейв пожимает плечами. Как Мира и Лири мои. Хорошо. Раз тебе нужны помощницы, снисходительно разрешает Гриас. Но на этот раз я уже не реагирую на выпад. Как и тебе, хмыкаю в ответ. Боишься не справиться? За собой лучше следи. Рейв прищуривается, но в следующую секунду берет себя в руки. Но я не о друзьях говорил. Думаю, для всех будет лучше, если ни наши преподаватели, ни ваши не будут знать о произошедшем. Но это нелогично. Я хмурюсь, понимая, что первым делом побежала бы к Ривейле. На вашу реликвию покусились — это серьезная угроза. Вот именно поэтому мы и молчим. Тем более твоими стараниями осколок в норме. С нажимом произносит Рейв. Уверен, что и среди наших, и среди ваших будут те, кто воспользуется этим как поводом устроить скандал. Плюс, если предатель среди старших, а я подозреваю, что так и есть, то он сбежит. Наверное, ты прав. Приходится согласиться. Тру лоб, пытаясь придумать, как буду искать злоумышленника в академии, где я ничего не знаю. Ну что, может, сразу сдашься? Видя мое состояние, предлагает Рейв. Обещаю, тебе понравится спорить только со мной. Его губы изгибаются в игривой улыбке. Чувствую, как вспыхивают щеки, и злюсь от этого еще больше. Даже не надейся. Вздергиваю подбородок и шагаю мимо него. Можешь поинтересоваться у вашего друга Милата, к чему приводят споры с Карой Тель. В спину мне доносится очень чувственный смешок, и я припускаю еще быстрее. Бегу к лестнице, вспоминая путь до главной столовой. Добраться до девочек, поделиться проблемой и быстренько ее решить. Да, вот так. «Эй, Кара Тель!» — доносится до меня ироничное. «Ты очень способная для Альвы матери». Останавливаюсь на площадке между этажами и, оглянувшись, отвечаю нарочито спокойным голосом. «Как и ты для аметистового дракона». Глаза Рейва темнеют, когда он понимает, что я знаю цену этой тайны. Нет-нет, то, что он принадлежит к редкому виду драконов в Эларии, скорее всего, знают все. А вот то, что ему удалось внушить нужные эмоции такому количеству народа, почти взять их под контроль, это уже дело, требующее внимания. Никто не захочет учиться бок о бок с тем, кто в любой момент может лишить тебя воли. «Мы друг друга поняли?» — вздергиваю бровь. «Более чем», — подчеркнуто ровным голосом отвечает Гриас. «Удачи, маленькая Альва». «И тебе, чешуекрыл», — отвечаю я, продолжая подъем. «И понимаю, что легко не будет. Придется заводить союзников уже сейчас».